Утомительные проверки, наконец, подошли к концу. Дотошные рыцари, проверяя сообщение, что транслировала Тайвари, измучили меня до озверения. Я уже с трудом сдерживал себя, чтобы не врезать кому-нибудь чем-нибудь тяжелым. Но все-таки наступил своим желанием на горло и сдержался. Я терпел их назойливость потому, что слишком важно убедить их в истинности озвученной просьбы. Это важно не ради награды. Симбионта я уже получил, а, показав сообщение, формально выполнил контракт. Весть была передана и услышана. Но я хотел, чтобы ее не только услышали, но в нее и поверили. Я слишком хорошо помнил несчастных малышей с телами, изувеченными химией и радиацией, умоляющие глаза старого вождя, до последнего пытавшегося спасти свой народ. Вот это желание и было важнее моего дискомфорта. Ничего, продержусь, потерплю, не в первый раз. И, наконец, я свободен и готов идти дальше. Шаддат, летельщица судеб, в твоих руках печали и надежды, горести и ожидания. Пусть весть, что я передал сегодня, не пропадет впустую. Пусть мои слова будут услышаны, и несчастные Юмари обретут иную судьбу, кроме отчаяния и смерти. У меня оставалось последнее, незавершенное дело. Карты из взломанных активаторов. Как бы я ни торопился и как бы ни хотел продолжить путь, осторожность требовала задержаться. Мне пришлось слишком много воевать, и колода почти пуста. Полученные активаторы весьма кстати. Картами из них я смогу пополнить свою оскудевшую колоду, хотя новых боев в черных песках не жду, но и все мои предыдущие приключения тоже никак не ожидались. Живых свидетелей нашего договора нет, кроме сикхеев, а они больше меня заинтересованы вернуть Азкабан и создать мне проблемы вроде бы некому. Но на всякий случай десяток боевых карт мне сейчас не помешает, в дополнение к тем, что остались. Ну что ж, посмотрим, чем нас порадует слепец. Оба взломанных активатора были найдены на муравейнике. Сначала я решил посмотреть карты игрока-кота. Ну и что тут у нас? Карты оказались ожидаемо не слишком сильными. Сфера тишины на 20 применений, приглушающие звуки, которые издает игрок. Сумрак, еще одно заклятие из серии «Скрыто», создающее черное марево, непроглядное для глаз на полсотни шагов вокруг. Несколько боевых заклятий, молния, шок, сон. Неплохие карты, но все с кратным применением. Причем уже сильно растраченные. Единственно по-настоящему ценной находкой оказались только две карты. Ловушка и капкан. Обе были серебряными. Да не просто. Предыдущий хозяин в свое время немало потратил на их улучшение. Что, впрочем, весьма понятно. Они идеально подходили для его тактики. Охоты и нападения из засады. Карта-ловушка использовала оглушение. Стоило жертве войти в зону срабатывания, как она получала ментальный удар. Дезориентированная и оглушенная цель не могла оказать существенного сопротивления своему убийце. Вторая карта еще опаснее. Капкан не только фиксировал жертву на месте, но мог и убить или сильно ранить. Стоило кому-то попасть в контролируемую область, как стальные зубья сжимались. Они могли перерубить тело пополам или изувечить конечности, смотря как повезет. Капкан имел улучшение, острота и кровотечение. А ловушка — расширение зоны оглушения. Хорошие находки. Я по-настоящему рад. Пребывая в приподнятом настроении, я взял следующий активатор. Ну что ж, посмотрим, чем порадует его владелец, ящер. Хотя предыдущие две карты уже оправдали все мои усилия, затраченные на то, чтобы уговорить муравьев выпустить меня за пределы точки появления, надежда на удачу не оставляла. Увиденное заставило присесть и залезть в сумку за неприкосновенным запасом, и только сделав пару глотков вина, я снова смог свободно дышать. Так, теперь еще раз. Может быть, мне померещилось? Нет. «Все верно. Зрение не подвело. Две золотые карты!» Кот подлез под руку и тоже сунул любопытный нос в книгу, парящую передо мной. «Мохнатый, ты хоть понимаешь, что это?» От радости хотелось кричать и прыгать. Размеренно дыша, чтобы успокоиться, я внимательно посмотрел, чем же меня наградила судьба. Первая карта. «Лучи обжигающего света». На карте был нарисован игрок, направлявший жезл в сторону врагов, похожих на ожившие тени, а ослепительно яркие лучи, вырывающиеся из жезла, испепеляли этих существ. Тени корчились, словно лучи причиняли им нешуточную боль. Внимательно вчитываясь в свойства карты, наносит повышенный урон созданием тьмы, неприменимо против создания света. У карты два усиления – ослепление и горение, оба против материальных существ. Если я правильно понял, лучи света неэффективны против некоторых тварей, поэтому предыдущий ее владелец и вложил эти усиления. Мощная карта, идеально ложащаяся в мою боевую колоду. Теперь вторая. Карта «Рой взрывающихся метеоров». На ней нарисованы летящие с неба куски камней. При столкновении с поверхностью они взрываются, разнося камни, деревья и круша все вокруг осколками. Миг, и на месте рощи дымятся воронки и стоят искалеченные деревья. Понятно, с помощью чего ящер тогда покорежил муравейник так сильно, что муравьи решили его бросить. Пожалуй, по силе и возможностям она не уступит и дыханию прародителя драконов. Усилитель, вложенный в рой, добавлял карте поражающего эффекта. Взрыв заставлял метеоры после удара разлетаться на куски сотнями каменных осколков и наносить дополнительные повреждения цели. С новыми картами бояться предстоящего турнира мне уже не стоит. Игроку схожего со мной ранга просто нечего противопоставить подобной мощи. Немного успокоившись и сделав еще один глоток, я продолжил осмотр редких карт. Мощь великана десятикратно увеличивала силу того, на кого применена. Боевая ярость повышала скорость и реакцию. Доспех чешуя дракона, помимо неплохой физической защиты, давал хорошее сопротивление к огню. Пожалуй, он эффективнее моего темного доспеха. Последней серебряной картой была карта призыва песчаного охотника. Здоровенный ездовой скорпион с прочным панцирем и свойством маскировки. Если охотник затаился в песке, его панцирь постепенно меняет цвет и скрывает своего хозяина, делая того почти неразличимым на фоне окружающих песчаных барханов. Так написано в описании. Когда вернусь в двойную спираль, куплю сотню рабов и отпущу их на волю в свободных мирах, разделив с ними удачу. Слепец сегодня со мной слишком щедр. И я даже боюсь подумать, что он потребует от меня, чтобы уравновесить другую чашу весов. Оставшиеся карты я уже просмотрел вскользь. Несколько с призывами существ, пара боевых заклинаний. После найденного они уже не впечатляли. Да, полезны, нужны и обязательно пригодятся, но и только. Мне пора. Компас. Прыжок. Черные пески. Сияние переноса уже померкло, а Нима еще долго смотрела на то место, где оно было, бережно перебирая в памяти калейдоскоп недавних событий. Как велика и сложна Вселенная, какое многообразие существ и видов в ней, и как сложен и многогранен путь, который порой судьба начертывает смертному. Ступай с миром, игрок. Пусть твои боги будут милостивы к тебе, а душа, наконец, придет в равновесие, позволив тебе жить дальше».